Шин был на месте и обрадовался моему приходу. Еще бы, ведь я свое внезапное появление подсластил в прямом и метафорическом смысле слов. Было видно, что молодому парню не терпится расспросить о моих приключениях. Но воспитание не дает это сделать. Поэтому я решил взять инициативу в свои руки и повести диалог в нужном мне направлении. Забрав мешок, стал вытаскивать закупленные на Андрагоне сладости. Сушеные и вяленые фрукты откладывал. Тем более для сохранности я их упаковал в простенькие артефактные шкатулки, которые я приобрел, когда сгонял в гости к наглой рыжей лисичке. А вот злополучную рандосскую контральку заставил Шина съесть сразу. Наши посиделки прервал появившийся хмурый предок приятеля, который изображал из себя сурового самурая. Встав и отвесив небольшой приветственный поклон, мы пригласили его к застолью. Это чуть не стало проблемой. Стоило ему отведать один из десертов, как он, оценив эффект, тут же впился в меня с вопросом: «Откуда это все у меня?» Мой пространственный ответ, типа «есть места на свете», его совсем не удовлетворил. Не знаю, кто он там у себя на родине, но меня выпученными глазами и недовольным пыхтением не проймешь. Пришлось сказать дядечке открытым текстом: «Да, у меня есть деловое предложение, но для его сына, а уж он сам будет решать, кому доверить такие сведения». Мужик, успокоившись, задумался, после кивнул мне и не поднимал этот вопрос больше. Зато Шин после моего спича гордо приосанился и немного покраснел. Ну и чтобы окончательно добить это благородное семейство, я достал кисет и подаренную Реваром по моей просьбе одну из своих трубок. Помнишь, я тебе как-то рассказывал про нездоровые привычки? Заставил я буквально округлить глаза Шина. Наскоро, как получилось, набив трубку, я поднес к табачной камере спичку и пару раз затянулся. Изо всех сил, борясь с кашлем, я протянул дымящуюся трубку Шину. Но он завороженно смотрел на нее и не решался взять. Тогда ее перехватил его отец и внешне спокойно выпустил пару клубов дыма. Было видно, что резко побледневшему самураю требуется активизировать всю свою волю, чтобы не разразиться удушающим хрипением. Всучив застывшему Шину дымящуюся трубку, он резко поклонился и быстро стартанул в сторону резиденции, разразившись кашлем только после того, как скрылся за кустами. В итоге Шин так и не решился опробовать подарок, видимо, подумав оставить трубку как забавный сувенир от экзотического чудика-друга. Снующий по столу и вновь видимый только мною Вудди комично передразнивал аристократическое семейство Ху. А вот что касается сухофруктов с пси-начинкой, пазл сложился, как я и задумывал. Рынок продуктов питания с повышенным содержанием пси в содружестве существует давно. И семейство Шина на нем хорошо зарабатывает, сбывая золотой линь, который выращивают высоко в горах на семейной чайной плантации в аномальной зоне своей планеты. Даже несмотря на то, что уровень насыщенности пси у них гораздо ниже, заказы расписаны на много лет вперед. Так что своими поставками мы не перекроем имеющийся дефицит на рынке. А учитывая высокое качество, по заверениям Шина, должны быстро отвоевать свою нишу и неплохо заработать. Договорившись с Шином, что сведу его с нужным человеком, а вернее синтом, для заключения дистрибьюторского договора, я откланялся. Он обещал провести оценку рынка с прогнозом стоимости товаров. Каталог я ему скинул, образцы оставил. Дело за ним. Я же отправился в следующую точку своего маршрута.